Глава 23. Граф Лоранж. Совет клана могучих собрался почти в полном составе. Лишь одному главе из входящих в клан родов так сильно не здоровилось в силу почтенного возраста, что он отсутствовал. Председательствовал герцог Джелла, двоюродный дядя Лоранжа, гранд-маг и старейшина главного рода, который, возвысившись, и принимал позднее остальные роды в клан. В силу этого у герцога было три голоса вместо одного, в отличие от других старейшин, и наследника для клана выбирал тоже он сам. То, что возглавлял клановый совет его родственник, нисколько не успокаивало стоявшего перед коммуникационным порталом графа Лоранжа. Расслабляться не было оснований, хотя сидевшие в удобных креслах старейшины находились от него в 3000 с лишним километров. Если они решат его наказать, то доберутся до него быстро. Он допустил серьезную ошибку, а сам не раз слышал об очень строгих наказаниях и за намного меньшие проступки, вредившие клану, без всякого внимания к родству или прежним заслугам. Но и промолчать об увиденном в той локации он тоже не мог, поскольку был искренне предан клану и хотел и дальше видеть его могучим и успешным. Секрет с птичьими железами делал членов их сообщества действительно могучими и живучими воинами, способными уцелеть даже в очень страшных битвах. Поэтому клан уверенно входил в 20 самых сильных и претендовал на то, чтобы со временем войти в десятку. Если секрет раскроют и все начнут использовать железы Велесов, об этом нечего будет и мечтать. Возможно, клану не удастся удержаться и в двадцатке. По сигналу герцога Джелла он начал рассказ. Очень подробно и честно, стараясь не упустить ни одной детали. Чем дольше он рассказывал, тем более тяжелое молчание воцарялось в зале. Старейшины в целом знали про то, что произошло. Но подробный рассказ сделал ситуацию еще более неприглядной. Им становилось очевидно, что кто-то точно владеет их секретом, и ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Как скоро тот, кто выяснил их тайну, решит начать зарабатывать большие деньги, предлагая ее купить их конкурентам? Кто же поверит, что он оставит ее лишь для себя? Так мог бы сделать, к примеру, король. Ему это знание пригодилось бы для самого себя, а в деньгах он точно не нуждался. Но король был стар, а секретом овладел, по словам графа, какой-то молодой хромой выскочка. Также возможно, что в курсе была и его не менее молодая подруга. «Какие меры уже приняты?» — задал вопрос один из старейшин главе клана. «Сразу после доклада графа я отправил в окрестности портала 20 местных следопытов, имеющих определенные опыты в расследованиях подобного рода. К сожалению, как и следовало ожидать, за прошедшее со времени обнаружения проблемы время всякие следы на местности были утрачены. Ищейки переместились в ближайшие города, чтобы провести поиск подозрительных лиц там. Главная проблема в поисках — у нас мало информации, поскольку оба были в масках. Помочь может только то, что парень хромал. Конечно, в том случае, если он намеренно не изображал хромоту, чтобы прикинуться безобидным. А это вполне возможно, и в таком случае фальшивая хромота может сбить нас со следа. Или это была свежая травма. Парень подлечился и сегодня уже не хромает, — проворчал один из старейшин. Глава клана кивнул, соглашаясь. Но вы же понимаете, что главный вопрос, действительно ли кто-то раскрыл наш секрет, проживая в глухой провинции, или, что гораздо более вероятно, он из столицы, и специально отправился в глушь, чтобы с меньшей вероятностью столкнуться с кем-то из наших?» — задал вопрос другой старейшина. «Да, такие опасения у нас тоже имеются. Это более чем вероятно. Намного легче поверить, что такое открытие совершено серьезным кланом, а не одним пареньком из какой-то деревни или провинциального городка, если только ситуация не еще хуже, и этот секрет попросту украден у нас. Но, как вы сами понимаете, прежде чем искать столицу, нам необходимо пройти по свежим следам. Если эти двое приехали издалека, они оставят след в местных гостиницах или тавернах. Для нас сейчас попросту нет лишней информации по этому делу». Лоранж молча слушал ход обсуждения, радуясь тому, что про него временно забыли. Но это не могло, конечно, долго продолжаться. «Граф, скажу сразу, нам бы хотелось, чтобы вы действовали более энергично в той ситуации», — заговорил Джелла, когда все вопросы были заданы и воцарилась тишина. «Надо было, конечно, думать не об убийстве, а о захвате этого парня, чтобы узнать, насколько велики наши проблемы. Но вы не сделали ни того, ни другого. Вас оправдывает только то, что вы все же докопались до истины. И этой парочке не удалось обвести вас вокруг пальца своими историями про омовение. А также то, что вы сразу же рассказали о ситуации. Сделаем так. Вы лично возглавите поиски в той местности и прошерстите с приданными силами все города и деревни. Бюджет на это не ограничен. Нанимайте любых специалистов. Щедро платите за полезную информацию. Надеюсь, вы сможете энергичной работой вернуть наше доверие. Мы должны точно понять, искать ли нам сильных врагов в столице, или это все же невероятная случайность, произошедшая непреднамеренно, и достаточно убить парочку провинциалов, чтобы перекрыть дальнейшую утечку информации. Двор короля Драска Великодушного. В этот день его величество, Драск Великодушный, не ожидал доклада от своего первого министра и был несколько удивлен, когда тот попросил его принять, но не возмущен. Все же быть королем довольно скучно после первых нескольких десятков лет. А министр всегда приносил интересные новости, которые будили королевское воображение и развеивали скуку. «Ваше величество», — министр низко поклонился и стал ждать разрешения приступить к докладу. Король поощрительно взмахнул кистью руки, и царедворец тут же приступил к делу, из-за которого пришел. «Вынужден нарушить ваш покой, чтобы доложить об аномальной активности со стороны клана Могучих. Они швыряются деньгами, нанимая сотни людей в одной из ваших провинций, причем это не зона их влияния». «Чем они оправдывают свою активность?» — заинтересовался король. «Мои шпионы узнали, что якобы ищут хромого парнишку и девушку в масках. Но, сами понимаете, это может оказаться предлогом, чтобы собрать серьезные силы и затеять что-то, что вас, ваше величество, совсем не устроит». «Сбежала одна из дочек кого-то из старейшин?» — предположил король. «У них же там полно родов в этом клане, так что это может быть разумной версией. И романтической. Если так, то будет потом интересная история, чтобы развлечь королеву». «Проверили, ваше величество». Министр поклонился, чтобы скрыть ухмылку на лице, совершенно неподобающую в общении с монархом. «Все знатные девицы на месте. Проверили на всякий случай сыновей старейшин. С ними тоже никаких недоразумений». «А чья там эта территория? Где они сколачивают свою маленькую армию?» — лениво спросил король. «Там соперничают два клана — Озерный и Мануфактурный, ваше величество. Сейчас перевес на стороне Озерного. Активно проверяем информацию, не решил ли клан Могучих стать на сторону одного из этих кланов в борьбе с другим, чтобы заручиться дополнительной поддержкой на своем пути в десятку великих кланов. Вы же знаете, насколько честолюбив герцог Джелло и как он рвется к признанию. Отслеживайте ситуацию. Мне действительно любопытно, что они там затеяли, — распорядился король. Есть еще что-то, что вы хотите мне сообщить? Министр поколебался, но потом кивнул. Один из наших аналитиков, Ваше Величество, полагает, что такая активность может быть не связана напрямую с борьбой кланов за территорию или лидерство. Он предполагает, что вся эта лихорадочная суета начата из-за того, что кто-то, вероятно, раскрыл важную клановую тайну. «О, сказав это, вы меня уже совсем заинтриговали», — оживился король. «Их невероятная способность к мгновенной регенерации очень интересна». «Да, если так, они должны были забегать, сбиваясь с ног». «А только почему глухая провинция? Неужто туда сбежал тот, кто украл их секрет?» «Глупец! Пришел бы ко мне, и я золотил бы его!» Министр пожал плечами. В версию своего аналитика он не очень верил. Все, кто был причастен к клановым тайнам, давали такие клятвы, что лучше было перерезать себе горло, чем их нарушить. Последствия от нарушения правильно составленных клятв были такими ужасными, что никакие деньги компенсировать разглашение никак не могли. Единственная причина их нарушения — попытаться отомстить перед смертью, когда терять уже нечего. Но обычно в кланах понимали, что не стоит доводить до крайности носителей тайн, заставляя их идти по этому опасному для клана пути. Тем более, что герцог Джелло славился своим здравомыслием. Глупостей он обычно не совершал. «Поручите следователям Королевского корпуса стражей дополнительно проработать именно эту версию», — велел король. «Было бы очень-очень хорошо, если это так, добраться первыми до обладателей этой тайны». Эйсон, поместье. Когда мы вернулись домой, Эрли задала вопрос, который мы договорились с ней обсудить после активации ее источника. «Эйсон, что все же происходит? Как так вышло, что ты лежал себе мирно, ничего не умея, в 5 метрах от меня, а потом раз — и началось все то, что иногда кажется мне красивой сказкой?» «Я, в принципе, давно ожидал подобного вопроса, так что и ответ тоже приготовил». «Насколько правдоподобный? А вот это я узнаю уже из ее реакции на мой рассказ. Все равно ничего более подходящего в голову попросту не пришло». «Понимаешь, сестричка, тут такое дело. Первоначально, если ты помнишь, я вообще пришел в полное отчаяние и решил, что жизнь закончена». «Да как тут забыть, если ты неделями не отвечал на мои вопросы, словно я пустое место», — подтвердила Эрли с явной обидой. «А потом я вспомнил о медитациях, о том, что, по словам наставника, в них можно целую жизнь прожить. Я тогда, конечно, думал, что это для красного словца, ну и чтобы себе цену за наши уроки набить. Но решил, что терять мне нечего, времени навалом. Почему бы и не попробовать? И я стал все делать, как он нас тогда учил, только в этот раз не чтобы он отвязался, со всем старанием. Неделями этим занимался. Я создал себе целый мир, где я снова ходил, танцевал, пел и даже охотился в порталах на разных свирепых монстров». «Ух ты!» — изумленно ахнула сестра, подняв руки к щекам. «И однажды в этом мире со мной произошла странная вещь. Обычно там случалось только то, что я сам желал. А тут вдруг передо мной возник какой-то седобородый старец. Я вначале испугался, но он очень по-доброму, как наш отец, улыбнулся, а потом сказал, что умирает и хочет передать весь свой магический опыт кому-то, Кому это может пригодиться? Ясно, что я не возражал. Он положил мне руку на лоб и спустя секунду растаял в воздухе. А я открыл глаза и обнаружил, что я по-прежнему лежу парализованный, но знаю, как с этим делом покончить. «Да иди ты!» — ахнула Эрли. Руки от щек она так и не убрала, совершенно зачарованная моим рассказом. «Ну да, вот так как-то», — подтвердил я. «А как бы могло быть по-другому?» «Чудеса все же случаются, и иногда именно тогда, когда ты уже в них совсем не веришь». «Вот же как бывает», — покачала головой сестра. «А я-то, дура, лежала себе и просто жаловалась на жизнь. А ведь тоже могла бы так же сделать. Мне бы тоже не помешали знания от старого мага. Это же сколько за длинную жизнь он всего важного узнал». Посмотрел на нее внимательно. Не дразнит ли меня? Нет, глаза светятся восторгом. В самом деле поверила. В принципе, моя ложь недалека от истины. И не больше нее выглядит сказкой. Ну вот, теперь хоть у сестры основные вопросы к моему чудесному изменению снимутся. Отец с большим непониманием отнесся к тому, что у нас с Эрли сменился тем же утром цвет волос. Эрли еще ладно, девушки этим славятся. Была блондинкой, стала брюнеткой, ладно, а вот парни у нас обычно волосы себе не красили. Вчера сын был блондином, сегодня стал шатеном. Для отца тревожный сигнал. Отправив Эрли погулять, он осторожно завел со мной разговор. «Нравятся ли мне девушки?» Я рассмеялся и выложил придуманную вместе с Эрли версию. «Все в порядке, отец. У тебя будут внуки. И я сделаю все, что для этого нужно, и думаю, старшие братья тоже не подведут. Я просто помогал Эрли подобрать цвета красок. Она опасалась экспериментировать со своими волосами, они у нее ломкие, и попросила меня помочь. А мне глубоко плевать, какого цвета мои волосы, если нужно помочь сестренке. Как ты сам знаешь, друзей, которым было бы это интересно, у меня нет. Все, кого я считал друзьями, отвернулись от меня, когда я стал паралитиком». Про друзей все было сказано верно, и отец тут же начал переживать, что оживил у меня воспоминания об этом темном периоде нашей жизни. Так что немедленно замял разговор и больше цветом моих волос не интересовался. Каждые два дня я заезжал к Вракару посмотреть, как он себя чувствует. Старый маг, конечно, восстанавливался не так быстро, как я после паралича. Молодость — великое дело для выздоровления. Но паралич у него прошел полностью, а его слуги и не знали, что он у него был. Мы для них придумали версию про тяжелую болезнь, после которой старику надо очень осторожно восстанавливаться. Тем не менее, Вракар уже с большим удовольствием сидел в саду. Его туда под ручку выводили слуги. Платил я щедро, они рады были стараться. И старый маг, потихоньку оживая, даже пытался осторожно вставать и стоять, держась за стенку. Во время моих визитов мы с ним отпускали слуг погулять, и я постепенно описывал ему, чем он будет заниматься. Отцу я представлю его как старого мага, которому сильно занедужилось в дороге, а я ему очень помог, так что теперь он хочет отплатить за заботу знаниями. Естественно, знаниями по артефакторике, которые ему самому не нужны, а отцу могут пригодиться. И поскольку в действительности никаких знаний по артефакторике у Вракара не было, я его во время этих визитов обучал, что и как нужно рассказывать отцу. Начал с того, как сделать очень дорогой шлем, размышляя о котором, я и придумал эту идею с извлечением какого-нибудь парализованного мага. Затем припомнил и рассказал еще пару вещей. По каждой из них пришлось навести справки в местных лавках с артефактами. Никто ничего о таких артефактах не знал. Это было очень важно, чтобы не выдать случайно чью-то тайну и не получить себе таких же проблем, которые, как мы опасались, теперь нажили с кланом, использующим птичьи железы для регенерации. Кстати, я аккуратно узнал у Ракара кое-что и об этом клане могучих. В то время, как он был еще здоров, возглавлял его герцог Джелли, и входило в него больше сотни сильных магов. Я бы очень хотел узнать, как выглядят основные члены этого клана, чтобы сравнить их внешность с тем серьезным мужиком, что ворвался тогда в портал. Но, увы, в нашей глуши это было невозможно. Вракара об этом спрашивать не имело смысла, он слишком долго провалялся в параличе, чтобы знать в лицо того мужика. А бегать по городу и искать тех, кто знает, я посчитал слишком опасным. Я предполагал, что те, кто знаком с магами из клана могучих, могут быть связаны с этим кланом деловыми интересами, и они сразу же доложат своим партнерам о проявленном к ним в нашем городе интересе. Нет, это все равно, что самому совать голову в пасть злому монстру. Надо отдать должное Вракару. Я видел, что ему очень интересно, как так получилось, что молодой пацан знает тайны, неизвестные его отцу, который посвятил десятилетия работе над артефактами, но он ни разу не задал мне ни одного вопроса об этом. Сидел себе в саду, наслаждался запахом роз, сам себе клал с подноса еду в рот, и все это его очень радовало после очень долгих лет, когда он звал к себе каждый день смерть. Мне повезло, что он не знал ни одного заклинания, при помощи которого себя можно безболезненно убить, потому и продержался до моего появления. Конечно, он мог бы скостовать рядышком огненный шар, но тогда бы начался пожар, а умирать в огне нормальному человеку, естественно, не хочется. А может, он бы и на это решился и воздержался только потому, что его бог очень негативно относился к самоубийству. Это я точно знал. Самоубийство не считалось грехом, только если погибнуть, пойдя в атаку на более сильных врагов. А вот в мирной жизни к нему было прибегать никак нельзя. Это ужасно портило посмертие. Наконец настал день, когда он смог сам ходить. Медленно, осторожно, с палочкой, но меня это полностью устраивало. Мы с Эрли тут же наняли повозку и повезли его в наше поместье. Отца я предупредил, рассказав придуманную версию о моей помощи старику в тяжелой ситуации, и он ждал визита мага с большим интересом. Вракар уже выглядел иначе, и имя моему придумали другое. Старый Вракар должен был исчезнуть навсегда, нам точно не была нужна еще одна история о чудесном излечении от паралича. Поэтому к предстоящей встрече с отцом мы его подготовили еще накануне. Прямо на дом ему привели парикмахера, который его аккуратно постриг по последней моде, максимально коротко. А затем мы с Эрли покрасили его волосы, он стал жгучим брюнетом с проблесками седины и сразу помолодел лет на 25. Также за неделю до визита выбрали ему и новое имя, которое последние дни постоянно использовали в разговорах, чтобы не перепутать случайно при общении с отцом. Теперь его звали Аркош. Одежду подобрали через слуг. Они сходили с его старыми вещами к портному и пошили все по размерам, только с учетом местных традиций. Отец встретил нас прямо у экипажа и помог гостю выбраться из повозки. Я подхватил его под правую руку, отец под левую, и мы помогли магу добраться до уютного кресла в нашем саду. Вечерняя прохлада была очень приятной. Вынесли чай и сладости. Аркош с немалой долей фантазии стал расписывать, как я очень ему помог во время путешествия, и как он дал себе зарок обязательно помочь такому доброму молодому человеку. Отец слушал все это и млел от удовольствия. Какому же отцу не будет приятно услышать такие хорошие слова о своем сыне? До дела мы дошли только через полчаса. Впрочем, по этикету так и должно было быть. Старый маг стал рассказывать отцу, что может подарить ему рецепты неизвестных в данный момент артефактов, которые ему самому не нужны, но достались от одного очень скрытного артефактора, который давно уже умер, не оставив наследников. С тем условием, что часть полученной прибыли будет направлена на Эйсона и его сестру, которая тоже очень чудесная девушка. Отец был весь во внимании, и когда дело дошло до конкретных деталей, он извинился и сбегал с бумагой и пером. Аркош неспешно рассказывал, отец все записывал и уточнял, если возникали какие-то непонятные ему моменты. Я делал вид, что для меня все это внове и очень интересно. Эрли, посвященная во все моменты полностью, тоже старательно играла свою роль. Когда старый маг закончил, отец пришел в такое волнение, что сидел с трясущимися руками. Он оценил потенциал всех задумок, и самым важным было то, что все три вида артефактов он мог делать самостоятельно. Его невысокого уровня источника для них хватало. Для него это был реальный шанс перейти в высшую лигу артефакторов, начать зарабатывать не тысячи золотых монет в год, а десятки тысяч. Эрли даже перепугалась, что его самого хватит удар от волнения, и сердито пихнула меня локтем в бок, мол, не зашли ли мы слишком далеко с этими играми.